Поэтому я сегодня хочу сказать, я был тоже на грани этого. И первое это касание было через верующую эту сестру, когда я был очень в том мире, в мирском, о котором сейчас мечтают юные ребята, возможно, там смотрят фильмы, боевики, этого такого, как в фильмах, нету, но у меня была действительно охрана, я был с оружием всегда. Были машины у меня разные, я менял. Хорошие машины были, говорящие на 5, на 7 языках были там, у нас в стране, где можно сказать, что там нет машин. Но у меня были хорошие автомобили всегда. Я подъехал однажды в больницу, где лежала моя жена в палате. Она находилась в этой комнате для больных, она и вот эта верующая сестра, которая помирала. Которая помирала, действительно, у нее сделали операцию, неудачную операцию. И ей уже отказали все профессора, которые в нас могли что-либо сделать для нее. Ей сказали, что уже ничего, возможно, мы не можем больше сделать. Ей дали прямо понять, что ей недолго осталось. Муж об этом знал, они предупредили мужа, чтобы он уже мог ее забирать домой. Но ее еще держали в больнице, потому что ей уже больница даже не выдавала лекарств никаких. То есть она уже была обречена. У нее было 2 детей. Сын был маленький, 7-летний и 16-летний сын. И муж был простой, который работал столяром по-нашему. Паркет ложил все. И она лежала, помирала. И нас, что поразило в этой женщине, нас, мою жену, в том, что эта женщина не боялась смерти. Как? Она не боится смерти. Если бы жена, когда пришла, говорит, ты знаешь, я таких людей не видела еще никогда. У нас круг знакомых был такой, что все жили в достатке. И она почти ни с кем не дружила, моя жена, потому что она не могла найти себе подруг. Эта дружба была такая, знаете, лицемерная. Жены моих компаньонов разъезжали тоже на машинах, имели даже свои оружия. И моей жене я подарил как-то был пистолет, чтобы она тоже имела, не хуже всех была. Вот, в сумочке носила. И под подушкой ложила. Вот такое вот жизнь была у нас. И они говорили о машинах, об украшениях. Каждой на шее висело такое горе, что не передать. У моей жены 100 с лишним килограмм, только одна цепь весила. А у нее там было и штук 6, наверное. Крест такой, что батюшки в православных церквях в Киеве, в Москве удивлялись, где вы такой купили или взяли. То есть мы считали, что мы даже здесь мы достигли многого. Вот. Поэтому разговоры были такие, что там они говорили, после она мне рассказывала, что они вели разговоры, те ее подруги, которые окружали там о каких-то любовниках. Ну, в общем, жизнь была, она с ними не находила общего языка. У нее не было подруг как таковых. У нас каждый вечер были какие-то приглашения в рестораны, ресторан закрывался, ставилась охрана, мы там гуляли, выпивали. Ложились на пол, танцевали, потому что уже стоя неинтересно было. Вот. Возможно, даже и на ушах танцевали. И среди нас был всякий уровень, что если кому-то сказать, что этот человек управляет чем-то, так никто не поверил бы. Вот. Так мы там себя вели, как дети, и хуже детей, как свиньи, может быть, даже в некоторых случаях. Мы гуляли каждый вечер. Это были всякие нужные, так сказать, приемы. Я сейчас немножко отступаю, чтобы вы примерно понимали, почему нас это поразила женщина. У нас были такие, каждый вечер нужно, то какой-то вопрос решили мы кому-то, то у кого-то день рождения, то у кого-то будет день рождения. Возможно, тот кто-то открыл какой-то ресторан, тот купил новый автомобиль. Каждый вечер у нас находилось где что. За что было? Конечно, было. У нас столы ломились от всего, все самое. Хотя не было в магазинах импортное, у нас все было ваше, германское на столах, американское, канадское. Все у нас было. Но не было самого главного. Не было Бога с нами. У нас был другой Бог. У нас был сатана вокруг нас. У нас были поцелуи. Я вот вижу сейчас братья во многих церквях целуются. Я смотрю, это действительно поцелуи братские. У нас были тоже такие поцелуи. Но каждый целовал, думал, когда я тебя уже уберу, потому что ты уже мне надоел. Или еще что-то. Это были поцелуи Иуды. Поэтому жена не находила там. Она никогда не пила, не курила, как я. Я курил с 5 лет. Она никогда. Ей трудно было найти в таком обществе себе подругу. А здесь она приходит и говорит мне: Николай, я нашла такого человека, такую женщину, которую я не встречала. Это действительно она какая-то не с этого мира. Она умирает, она не сегодня, а завтра умрет, оставляет молодого мужа, детей. И она не боится смерти. Я говорю: кто она такая? Кто она? Где она работает? Она говорит: христианка. Она говорит: она христианка, она верующая. Она член какой-то церкви, баптистов или кого там, говорит. Ну, в общем, я говорю: так это какая-то секта, что ли? Нет, я говорю: ты ее послушай, она ничего плохого не говорит. И меня заинтересовало. Я однажды приезжаю в больницу, приезжаю под, как обычно, машина там под охраной. Ну, руководство больницы, заведующий отделением, и меня все знали, кто едет такой, что всегда у меня сейчас будет что-то на стол накрыть, там им угостить, потому что моя жена лежит. И они даже очень-то радовались, что когда моя жена приходила, ложилась в больницу, потому что они получали огромные подарки. Они этому рады были. Я постоянный мой приезд сопровождался большими накрыванием столов, там закрывались кабинеты, все, столы сдвигались. Приезжает Николай Иванович посетить жену. Сзади охрана несла сумки такие. Они пошли накрывать, как в очередной раз, там где-то в кабинет главврача или столик. Победа. Я пошел в палату посмотреть на эту женщину. Вот я зашел в палату. Я как глянул на нее, она вот как желтая, как вот эти вот, как вот это вот, все лицо восковое. Это уже было, действительно, я видел, что уже в ней жизнь на волоске висела. Но в глазах ее была настолько жизнь, настолько радость. Я когда посмотрел в эти глаза, и посмотрел на нее, она на меня глянула вот такими глазами, как на какого-то спасителя, или вообще на таким удивлением, что-то такое, какая-то вера в глазах. Каком-то, я говорю, я стал, говорю: все, я говорю, надо тебе ехать, надо в Москву. Вот, мы были на Украине. Она говорит: я не могу поехать. Я говорю: поедем. Потом жене говорю: давай я ее, это самое, в Москву, у меня хорошие связи. Я связан с Москвой, у меня друзья в правительстве, которые, врачи, которые лечат правительство, и поныне они там хорошо в Москве, большие профессора, у меня все, я с ними выпил не одну бочку всего, там и пива, и коньяка, и все, и мы, и там у меня дача в Москве своя была, тоже в хорошей зоне под Москву, прямо моя дача, и напротив метров 300 на той стороне дача Сталина Молотова, вот так я жил, дача у меня была. Я говорю: поедем. А эта женщина не захотела принять сразу такое. Потом уже выяснилось, что они уже на эти болезни отдали все деньги. Она стеснялась, у нее не было денег. Но она даже не приняла, знаешь, умирая, не приняла такую подачку. Я когда это узнал, меня это еще больше потрясло. Я ее мужу попытался объяснить, что говорю: слушай, мне не нужны ваши деньги, я вас повезу за свои, меня все. Я вам все устрою, говорю, давай попытаемся ее спасти. Моя жена плачет и хочет, говорит, она впервые встретила человека, с которым она могла бы назвать своей подругой. Я хочу для нее спасти подругу. Уже не то, что меня там интересовало, кто она, семья. Я просто, моя жена впервые в жизни встретила себе подругу. Я хочу эту подругу спасти. Что бы мне этого ни стоило. И вот они согласились, потому что им некуда было уже деваться. Я увидел, пришел муж и объясняет мне. Я говорю: мне ничего не нужно, я везу, я беру семью. В то время как раз у нас было это года 4 назад, возможно, где-то так. Была как раз вот эта вот вся перестройка, все менялось у нас. У нас начали таможни открылись. Раньше с Киева в Москву можно было свободно пересекать самолетом, это единая держава. А здесь появились кордоны, появились строгие ограничения в провозе всяких продуктов. Нельзя было даже провести яблоки в Москву. Нельзя было провести там спиртного, там одну бутылку на человека всего лишь, ограничения, еще чего-то. Но мне нужно было туда ехать с подарками, потому что я ехал своим друзьям, профессорам, которые тоже мало интересуют деньги. Их интересовал я, мои дела, то, что я могу сделать с ними, то, что я смогу с ними отдохнуть, покутить, погулять, угостить их. Я все это привозил с Украины, это все так, был такой обычай. Вот. Нас провели через таможню без всяких, под охраной, никто нас не проверял, сделали зеленую улицу, мы в самолет загрузили, что я хотел, ящик винограда, всего понабирали, это все. Она удивилась, говорит, она от этого никогда не видела, а тут такое отношение, все. И я ее привез в Москву, и течение 12 дней сделали две хирургические операции. Уровень очень большой там был. Мой друг, который являлся консультантом Кремля, очень большой профессор, он приложил много усилий по моей просьбе. Он сделал все возможное. Они сделали уникальнейшую операцию. Эта верующая сестра, она жива поныне. Она после этого ездила в Америку. Верующие с Америки решили ей нечто большее, может быть, помочь уже. Но в то время они помогали лекарствами ей там еще, но ничего помочь не могли. Тогда не брали почему-то ее оперировать. А вот спустя 2 года она ездила после еще в Америку, якобы хотела что-то лучшее услышать или сделать. Не доверяла, ну так, думает, Россия, Америка, значит, Москва, Америка, Америка может лучше. Но там уровень такой был у меня и этих людей, которые, они оперировали даже в Америке. Я знаю, это профессора уникальнейшие, там 1-2 таких людей, которые всемирно известны. Они сделали все, потому что американцы, когда она приехали, ей дали пару таблеток и сказали: дорогая, едь и благодари тех людей и Бога, потому что такой операции у нас не делают. Мы такой операции не делаем. Эта операция уникальная. Мы можем только об такой операции описать в учебниках и рассказывать другим людям. Она была спасена. И она, когда сидели мы за столом, она постоянно пребывала с нами. Мы сидели, мы ужинали, мы угощали людей. Она жила в Москве, в нашей квартире. Она кушала то, что Бог давал, то есть через меня, то, что я ставил на стол, то, что моя жена, то, что наши друзья. И постоянно благодарила Бога. И за то, что ей она в Москве благодарила, и за то, что ее оперируют, и за то, что ее кормят, и за то, что Господь нашел финансы на это все. А я сижу, думаю, сейчас у меня терпение лопнет, я ее возьму отсюда, выброшусь с 12 этажа. Я все делаю. Какой Господь? Я. Что Христос? Где Он? Я вот плачу, я ставлю на стол, я хожу, договариваюсь оперировать. Меня это раздражало, я не мог. Я не знал, только сейчас я знаю, что это были первые такие шаги Господа ко мне и в мое сердце. После, когда мы вернули свой город, часто она приходила, приглашала нас в церковь, я не ходил с семьей. Потом они приходили, мы ее любили очень, она любила нас. У нас не было к ней никаких вообще претензий. Это очень прекрасная душа, прекрасный человек, прекрасная семья в нее. Я потом спустя даже старшего сына взял водителем к своей, ну, себе, одним из водителей, дал ему машину, там все, телефон. Они приходили вместе с верующими братьями, она и сестрами приходили к нам на праздники домой. Они пели песни, мы ставили на стол угощения, они не хотели ничего такого кушать, легенькие бутерброды, вот, говорит, нас ничего не надо. Они пели песни, они нам говорили слово, мне нравились песни мелодичные, все, но здесь был камень. Здесь был камень. И я хочу вам сказать, я пошел дальше своим путем. Становлюсь главой, и я буду решать судьбы людей, кому жить, кому не жить, кому чего занимать, какую территорию, какое чего. Вот. Или что дальше, я вообще не знал. Но тут, видимо, так было бы угодно, что пройдя вот эти все трудные моменты, я попал на койку. Это была даже не больничная койка, это было в одном доме. Я лежал, помирал под капельницами. Меня отказали почки, у меня было сердце останавливалось, остановка сердца, все. Вот этот момент тяжелый, я не могу вспомнить, потому что тогда что-то такое творилось со мной. Я буквально в смысле я уже помирал. Я не находил уже утешения, решения вопроса ни в чем. И если вам рассказать, это тяжело вспомнить. Можно было выпить 2-3 литра спиртного, и оно не брало, не пьянел я от этого. Можно было что-то там закурить, какой-то план или что, он уже только тошнило от него. И вообще, жизнь такая была, что уже все. Я чувствовал, что мне что-то со мной должно сейчас произойти. Но я попал на вот больничную эту, как не больничную, на койку я попал, лежал под капельницей, я чувствовал, что я помираю. У меня вот такое лицо разнеслось, полностью опухло, почки остановились, все внутри горит, сердце останавливается. Врачи чувствую, не могут спасать. И вот пришел момент такой, такая боль внутри душевная, такая досада. Привезли мать мою, стояла жена, я посмотрел на это все, думаю, за что я страдания матери, мне за что я такая мерзость, понимаете, этого не передать. Я лежал, и я потом говорю, Господи, если ты есть, дай мне смерть. Я говорю, я жить больше не хочу и не могу. Это все, для меня все, это не жизнь. Если встану, я буду таким человеком, это буду зверем. Я не смогу. Я должен был несколько человек убить, и мне было такое, что я стоял на этой границе, на раздорожье. И тут, вы понимаете, вот этот момент, когда я попросил смерти, было такое сожаление о семье, я почувствовал, как мне, вот мои мысли, какая-то как бы сила невидимая мою мысль направляет четко прямо. То есть, если можно это кому-то рассказать, представить, это так, невидимое что-то. Я хочу пожалеть мать свою, например, мыслью хотя бы. Я не могу. Я знаю, что она вот стоит, я вижу. Я даже как-то вижу себя. Я вообще стал какой-то маленький. Вся моя боль вместилась в маленький шарик. Мою мысль я не могу повести ни влево, ни вправо. Никуда. Я попытался, как вы знаете, кто-то сильный тебя берет и ведет прямо, несколько человек. Вот так и мысль мою. И тут как-то моя мысль упирается и сама себе вроде бы дает ответ. То есть вопрос. Вот ты уже умер. Как ты себя чувствуешь? И наряду с этим, это все мгновение, наряду с этим я почувствовал, задумался о боли. А вот до сих пор я не думал вот о боли. Хотя я же говорю, лицо в два раза больше увеличено. Сердце, по сути, стало все. Я, как ты себя чувствуешь? И я как бы отвечаю мыслью. Прежде чем ответить, я так прочувствовал эту боль, я ее не чувствовал. Чувствую меня, понимаете, боль, я хочу вам сейчас вот ее передать, чтобы вы представили себе. Если каждое, можно представить, что каждую живую клетку своего организма, и включая даже органы, сердце, печенки, печень, вот эти все капилляры, которые есть, залить раскаленный металл, и там его вот это все держать, а вот эти все органы сжимает какая-то рука, все, это такая боль. И ее еще, это не можно, нельзя передать. Это боль такая страшная. И я ничего не сказал, что там какая-то сверхсила, или мысли мои, или кому-то я обратился. Я никому не обратился, я сказал, Господи, эту боль я не перенесу никогда в жизни. Я сказал, Господи тогда, я боль не перенесу никогда в жизни. И тут опять эти мысли меня спрашивают. Я понял, что это спрашивает меня какая-то сила невидимая, такой мыслью, моими же мыслями. А что, если я эту боль увеличу в тысячи раз и во веки веков? Что ты тогда скажешь? И я потом задумался, я сказал, Господи, ты есть. Да, Господи, ты есть. А я никто. Я себя увидел. Я много чего видел, как во сне потом уже мне показалось. Как я себя видел, как слепой котенок, который все эти 36 лет я, будучи на небольшом острове, а вокруг там бездна, и внизу грязь, и болото, и я все время подползал к краю этой, со своим поиском вот этого богатства, вот этой власти, все дальше, дальше вырасти, все быть более, как говорится, в нас называют крутым. Вот это все я напоминал слепым котенком перед этой силой, которая сейчас мною вот это управляет каждым моим капилляром, моими клетками, моими мыслями, всем. И я понял, что есть Бог, что Он. И я сказал, вот была моя первая молитва к Господу, где-то там, потому что ее никто не слышал. Жена была, никто ее не слышал. Я лежал с остановленным, как говорится, сердцем, и уже, как нас говорят, на том свете. Где-то там, внутри, в душе у меня был разговор с Богом. Я Господу в этой первой встречи, когда я столкнулся с ним, с Духом Святым лицом к лицу, я сказал: «Господи, Ты есть, и я верю в Тебя, и во веки веков буду верить. Но я понял, что я для Тебя ничто, я Тебя всю жизнь настолько огорчал, что мне сейчас нет даже никакого шанса просить у Тебя спасения. Но если можно, заради семьи, заради этой жены невинной, заради матери старенькой невинной, заради детей, чтобы они не имели страдания, если можно, возврати меня к жизни, возврати меня к жизни, и я начну новую жизнь. Я буду славить только Тебя, я буду говорить всем, кричать, стучать, что Бог есть». И в этот момент я почувствовал, увидел опять врачей, у которых слезы на глазах, увидел мать, которая стояла темная, как земля. И я стал вытягивать эти, отказываться от капельниц, от всех лекарств. Я почувствовал в себе жизнь. Я почувствовал себе жизнь, я понял, что я буду жить, что Господь меня действительно возвратил в жизнь, чтобы я показал, правда ли я говорю хоть в этот. Я понял, как мне нужно уже было жизнь. В моей голове уже была не та темнота, не та грязь, о которой я думал, которой я хотел все оставить здесь. Нет, Господь сказал: ты не все туда не оставишь, ты во веки веков будешь, а я тебе умножу эти мучения там. Ты будешь невидима. И я понял, что вот эти вот наши переживания, наши мысли, наши чувства, которых мы не видим, только ощущаем, что это есть душа. И я понял, что эта душа не умирает вместе с плотью, которую нам дал Бог для того, чтобы там жила эта душа. Я понял, что это невидимое принадлежит тому большому невидимому, который есть Бог. И этим невидимым будет распоряжаться только Господь. И то, что мы здесь заработаем в этой жизни, то, что я заработал, я бы хотел взять туда его с собой, оказывается. А там оно еще умножится, и там все раскроется в большей степени. Если я сейчас здесь говорю, я многое, как говорится, не говорю, утаиваю, потому что и времени не так много, и, возможно, я еще даже как-то не хочу вас как бы, ну, не огорчить, а показаться таким настолько плохим, как я был в той жизни, понимаете? Я действительно там был намного хуже, чем я рассказываю. Я понял, что есть Бог. И что мы вот это невидимое созданы им. И что Он за это невидимое и наборется за душу нашу. Я уже четко знал, как мне нужно будет начинать свою жизнь. И я стал снимать эти капельницы. Врачи видели меня, глядели и думали, что это он ушел немножко, как называется, клиническую смерть, очнулся. Сейчас у него сдвиг в мозгах, он начинает снимать капельницы, разматывает все. То есть сейчас он уже навсегда кончится. Они уже стояли рассеяны. Они говорят: что же вы делаете, Николай Иванович? Я говорю: ничего, говорю, не волнуйтесь, спасибо. Я говорю: больше, вы мне большего не можете помочь. Все будет хорошо, я буду жить, я буду счастлив, я знаю, что нужно делать. Я все знаю. Они думают: ну все, это уже бредит. И с этого момента прошло чуть больше года. С этого момента прошло немножко больше года. В течение этого года я многое во мне переменилось. С того момента я, хочу вам сказать, с того момента я поднялся. Давление мое поныне 120 на 80, оно не прыгает, как космонавта. Сердце, слава Богу, только кардиограмма показывает, что рубец остался от того сильного удара. Вот.